Привет, друзья! Новая серия «Котов воителей» теперь выходит два раза в неделю, по средам и по субботам, на моем YouTube-канале «Готовим вкусняшки». Если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас, обязательно с колокольчиком, чтобы всегда быть в курсе новинок. А сейчас поставьте лайк этому видео, если вы любите «Котов воителей». И давайте слушать продолжение истории. Эрин Хантер. Коты-воители. Рассвет. Глава 7. Белочка свернулась клубочком рядом с капушей и приказала себе не думать о теплой, устланной мхом палатке оруженосцев, в которой они спали раньше. Спасибо и на том, что неглубокая расщелина давала хоть какое-то укрытие от пронизывающего ночного ветра. За время путешествия она так привыкла спать рядом с ежевикой, что чувствовала себя немного одиноко. Ну, по крайней мере, Капуша был искренне рад ее соседству. Лапы у Белочки ныли от усталости. Она покрепче обвила себя хвостиком и с наслаждением закрыла глаза. Какое-то время она продолжала размышлять о встрече возле четырех деревьев. Но потом дремота мягко спутала ее мысли и, убаюков, увлекла в сон. Белочка очутилась одна среди деревьев и сразу почувствовала сильный запах дичи. Ледяной ветер завывал в лесу. Белочка задрала нос и принюхалась. Упитанная осенняя мышка деловито шуршала в палой листве. После возвращения домой Белочке еще ни разу не попадался на глаза такой лакомый кусочек. Поэтому она жадно облизнулась и изготовилась к прыжку. Ежевика, наверное, тоже не откажется отведать кусочек. Распластавшись по земле, Белочка тихо поползла к беспечному зверьку. Мышь зарылась носом в дубовые листья и не замечала ничего вокруг. Вот и отлично, значит, охота будет легкой. Внезапно за спиной у Белочки громко прошуршали чьи-то шаги. Перепуганная мышь вылетела из-под дуба и поспешно скрылась под корнями. Белочка так и зашипела от разочарования и, вздыбив загривок, резко обернулась. За ее спиной стояла незнакомая трехцветная кошка с добрыми желтыми глазами. «Здравствуй, Белочка!» – певуче поздоровалась она. «Я должна показать тебе кое-что». «Ты только что испортила мне охоту! И теперь я на целый день останусь голодной!» – возмутилась Белочка. Принюхавшись, она озадаченно склонила голову на бок. Она точно знала, что никогда прежде не видела эту кошку. Однако от незнакомки отчетливо пахло грозовым племенем. «И вообще, кто ты такая?» «Меня зовут Пестролистая». Белочка удивленно моргнула. Она много раз слышала погибшей целительнице грозового племени. Сначала от отца, а потом от Листочки, которой Пестролистая тоже как-то явилась во сне. «Но при чем тут она, Белочка? Звездные предки общаются с предводителями и целителями. С какой стати они будут сниться обыкновенным оруженосцам?» Белочка молча шагнула вперед, чтобы вежливо потереться носом о нос целительницы. Но стоило ей приблизиться, как видение растаяло в воздухе. Белочка озадаченно уставилась на деревья и насторожила уши, прислушиваясь к малейшим шорохам в листве. Вокруг все было тихо. Возможно, Пестролистая случайно встретила ее и просто решила поздороваться. Белочка постояла еще немного, пожала плечами и решила снова вернуться к охоте. Она углубилась в лес и свернула на тропинку, ведущую к Змеиной горке. Но стоило ей юркнуть в траву, как она вдруг почувствовала, что лес вокруг нее изменился до неузнаваемости. Белочка огляделась, но деревья вокруг были незнакомые. Как теперь она доберется до Змеиной горки? Неужели она заблудилась? Белочка ускорила шаг, а потом опрометью помчалась под незнакомыми деревьями. К Какой-то слабый голосок подсказывал ей, что это всего лишь сон, и что она не заблудилась по-настоящему. Белочка зажмурилась, чтобы поскорее проснуться, но когда она снова открыла глаза, вокруг ничего не изменилось. Сердце у нее застучало, как клюв дятла по стволу дерева. Она побежала, не разбирая дороги, в надежде найти хоть какой-нибудь знакомый уголок. Но чем дальше она забиралась, тем темнее и молчаливее становился окружавший ее лес. Вскоре Белочке стало казаться, будто деревья внимательно наблюдают за ней. Вокруг больше не было ни единого живого существа, ни шороха дичи в траве, ни запаха товарищей или котов из соседних племен. «Пестролистая!» — в страхе закричала Белочка. «Спаси меня!» Ответа не было. Деревья сдвинулись теснее. Тени, сгустившиеся между стволами, поглотили Белочку. И вскоре она перестала видеть землю под лапами. «Помогите! Пожалуйста, помогите!» — заплакала она. «Не бойся!» Казалось, этот негромкий, ласковый голос прозвучал сразу со всех сторон. И Белочка бешено завертелась, стараясь разглядеть, откуда он доносится. Вскоре она почувствовала едва уловимый запах грозового племени. А потом увидела среди деревьев пеструю шерстку пестролистой, которая почему-то показалась ей похожей на далекую луну в темном беззвездном небе. «Я заблудилась, пестролистая!» Снова закричала Белочка. «Нет, ты не заблудилась», — мягко возразила целительница. «Иди за мной». Задыхаясь от радости, Белочка бросилась к ней сквозь деревья. Когда она подбежала, тьма расступилась, и лес разом просветлел, хотя ни луны, ни звезд по-прежнему не было видно. «Я должна кое-что показать тебе», — снова прошептала пестролистая. Она повернулась и направилась в чащу, уверенно ступая по невидимой тропе. От страха у Белочки даже лапа защипала. А вдруг пестролистая опять исчезнет? Белочка вовсе не хотела снова остаться тут одна, денешенька, поэтому без лишних вопросов бросилась следом за своей провожатой. Пестролистая мчалась, как и ветер, а Белочка неслась за ней по земле, пока вдруг не почувствовала, что летит между деревьев, словно птица. Безумный восторг затопил ее, и она не сразу заметила, что лес снова стал знакомым. Вскоре она узнала большой платан, упиравшийся кроной в самое небо, а вот и Змеиная горка, беспорядочная груда круглых песчаных валунов, где в сезон зеленых листьев гнездятся змеи, а в холодную погоду всегда много дичи. Пестролистая взлетела на самую вершину горки, потом перелетела на землю и снова бросилась в лес. Белочка не без опаски последовала за ней, успокаивая себя тем, что сейчас все змеи, наверное, спят в своих норах. Они бежали и бежали, пока Белочка не почувствовала резкий запах гремящей тропы. И тут пестролистая вдруг остановилась. От неожиданности Белочка едва не врезалась в нее, но сумела удержаться на лапах и повернулась в ту сторону, куда смотрела целительница. Прямо перед ними простиралась голая пустошь. Все деревья здесь были выкорчеваны с корнем, а земля до самой гремящей тропы утопала в грязи. Вокруг полянки стояли деревянные гнезда двуногих, а рядом спали чудища. «Сюда!» — тихо мяукнула пестролистая и повела Белочку по размякшей земле к гнездам. «Как тут тихо!» — прошептала Белочка. Тишина странным образом успокоила ее, и она без страха вышла из-под деревьев и побрела через поляну следом за пестролистой. Когда целительница остановилась возле одного из деревянных гнезд, Белочка удивленно подняла голову. «Где мы?» – пискнула она. «Зачем ты привела меня сюда?» Пестролистая еле заметно качнула своим полосатым золотисто-коричневым хвостом. «Загляни в эту дыру», — приказала она. «Взгляни на клетки». «Клетки? Что такое клетки?» Белочка посмотрела на небольшое отверстие в деревянной стене, находившееся примерно на высоте лисьего хвоста от земли. Подпрыгнув, она уперлась передними лапами в стену, прижалась животом к доскам и заглянула внутрь. Она увидела стоящие вдоль стен ряды странных нор, сплетенных из блестящей паутины, на которую даже смотреть было холодно. Наверное, это и были клетки. Приглядевшись повнимательнее, Белочка разглядела внутри каждой клетки какие-то темные, округлые силуэты. Коты! Знакомые запахи нахлынули на нее, защекотали ноздри. Тут пахло речным племенем, племенем ветра и острым запахом бродячих котов. Белочка до боли в глазах всматривалась в темное отверстие, пока не почувствовала теплый родной запах грозового племени. В следующий миг сердце ее замерло, потому что в одной из самых верхних клеток, под самым потолком, она увидела свою сестру, свернувшуюся клубочком на холодном сетчатом полу. «Листвичка!» – прохрипела Белочка и отчаянно заскребла когтями по дереву, пытаясь протиснуться в лаз. «Ты не можешь туда попасть, Белочка!» Пестролистая поднялась на задние лапы и очутилась рядом с ней. «Ведь это только сон», — прошептала она. «Но когда ты проснешься, листочка по-прежнему будет здесь». «Я смогу ее спасти?» «Надеюсь, что да», — ласково ответила целительница. «А если у меня не получится?» простонала Белочка, спрыгивая на землю. «Ох, ну прекрати вертеться ради звездного племени!» услышала она сердитый голос Капуши. Белочка открыла глаза. Она лежала в узкой ложбине, в толще нагретых камней. В укрытии было очень темно, так что она с трудом разглядела черные силуэты спящих вокруг нее котов. Белочка села и стала смотреть на гребень ложбины. Изморозь сверкала на камне, а выше, над гребнем, виднелись черные ветви голых деревьев. «Что стряслось?» — сонно спросил Капуша. «Я знаю, где листвичка», — прошептала Белочка. «Я должна пойти и спасти ее». Капуша резко открыл глаза. «А откуда ты это узнала?» «Я видела во сне пестролистую, и она мне все рассказала». «Ты приедешь?» «Конечно же нет», — возмутилась Белочка. Капуша недоверчиво повел ушами. «Ты не можешь просто уйти, никому не сказав, куда отправляешься», — строго предупредил он. Он не добавил, как ты это сделала в прошлый раз. Но Белочка все равно поняла, о чем он подумал. «Я могу разбудить огнезвезда», — согласилась она. «Теперь, когда я узнала, где листвичка, он может послать на ее выручку настоящий отряд». «Ну, только не среди ночи», — резонно возразил Капуша. «Сейчас слишком холодно, и вообще, может, тебе это просто приснилось?» «Ничего не приснилось! Это был вещий сон!» Огрызнулась Белочка. «Ты не целительница, чтобы видеть вещи сны!» буркнул Капуша. «Ни один нормальный кот не потащится никуда среди ночи, да еще в такую стужу, только потому, что тебе что-то приснилось!» Слова его звучали резко, но желтые глаза были полны сочувствия. «Возможно, утром коты выслушают тебя. Ложись и попытайся уснуть!» Белочка угрожающе оскалила зубы, хотя прекрасно понимала, что оруженосец совершенно прав. Она улеглась, закрыла глаза и тут же снова увидела перед собой деревянное гнездо, забитое клетками. «Завтра утром мы пойдем искать твою сестру», — пообещал он, закрывая глаза. Вскоре дыхание его стало ровным и легким. Белочка поняла, что он уснул. Сама она долго не могла сомкнуть глаз. Она смотрела вверх, где сквозь тесные своды расселены сверкала узкая полоса серебряного пояса. Сегодня ночью воины серебряного пояса спустились с небес, чтобы сообщить ей, где томится Листвичка. Она знала, что Пестролистая была особенно привязана к ее отцу, когда тот впервые появился в лесу. Возможно, она по-прежнему любит Огнезвезда и в память об этой любви хочет помочь его дочерям? Белочка открыла глаза и поспешно села. Яркий свет струился в расселину, но внутри было по-прежнему холодно, даже холоднее, чем ночью, поскольку все оруженосцы уже выбрались наружу. Белочка потянулась и поспешно вылезла из палатки. Вчерашний сон так и стоял у нее перед глазами. Нужно поскорее рассказать о нем отцу, чтобы тот организовал отряд по спасению пленных котов. Первым, кого она увидела, был Капуша, умывавшийся на каменном карнизе перед палаткой. «Где Огнезвезд?» — вместо приветствия спросила Белочка. «Пошел в патрулирование вместе с Крутобоком», — ответил Капуша, энергично растирая лапкой мордочку. У Белочки даже хвостик поник от огорчения. «Почему ты не разбудил меня?» «Ты плохо спала ночью», — улыбнулся Капуша. «Я подумал, тебе нужно набраться сил. Пойдешь в следующий патруль, ладно?» Огнезвезд тоже не стал возражать. «Ты рассказал ему о моем сне?» — насторожила ушки Белочка. «Что он тебе ответил? Когда он думает послать отряд?» «Я... если честно, я забыл о твоем сне», — опешил Капуша. «Я думал, ты и сама о нем забыла. Это ведь просто сон!» Белочка вытаращила глаза и в бешенстве уставилась на Капушу. «Это был не просто сон! Ясно тебе? Это было послание звездного племени!» «Прости, мне очень жаль». Капуша виновато потупился и переступил с лапки на лапку. Белочка опустила взъерошенную шерсть и миролюбиво вздохнула. «Да нет, тебе не за что извиняться. Я сама виновата, что проспала». «Ладно», — пожал плечами Капуша. «А ты правда видела во сне Листвичку?» Белочка кивнула. «И ее, и других котов, которые пропали из леса. По крайней мере, я учуяла запах речного племени, племени ветра». «Вот это да!» — вдруг воскликнул Капуша, восторженно глядя куда-то за спину Белочки. «Похоже, сегодня была добрая охота. То-то Огнезвезд обрадуется». Белочка обернулась и увидела ежевику, который осторожно поднимался по камням, зажав в зубах полевку. Белочка сразу поняла, что он несет свою добычу тростинки, которая лежала на солнышке и смотрела на своих играющих котят. Увидев полевку, тростинка лишь опустила веки, словно у нее уже не было сил на благодарность. Белочка внимательно посмотрела на ее котят и даже похолодела, заметив, до чего они маленькие. Казалось, что они сами не могут выбраться из детской, не то что проделать долгий путь к месту, где тонет солнце. Обычно к наступлению сезона голых деревьев котята уже вырастали и набирали сил, чтобы выдержать лютую стужу и тяготы долгой зимы. Впервые Белочка с ужасом подумала о том, каких жертв будет стоить ее племени долгий путь к неведомым землям. Если им с ежевикой все-таки удастся уговорить котов оставить лес, то скольких воинов они не досчитаются на новом месте? Она встряхнула головой. «Сейчас не время думать об этом. Сейчас надо спасать Листвичку!» «Ежевика!» — завопила Белочка и помчалась вниз по склону навстречу полосатому воину. «Я узнала, где Листвичка! Звездное племя посетило меня во сне. Двуногие похитили ее и заперли в маленьком гнезде за змеиной горкой. Мы должны немедленно пойти и освободить ее!» Ежевика насторожил уши. «Это правда?» Он обвел глазами скалы. «Ты уже говорила с Огнезвездом? Он собрал отряд?» «Он ушел в патрулирование», — покачала головой Белочка. «Но если ты согласишься пойти со мной, мы сможем освободить ее вдвоем!» «Ты спятила!» — вытаращил глаза Ежевика. «Думаешь, что говоришь? Вдвоем нам ни за что не вытащить твою сестру из гнезда двуногих!» Белочки даже лапы зачесались от досады. «Звездное племя наверняка хочет, чтобы мы освободили ее прямо сейчас!» — упорно повторила она. «Иначе зачем пестролистая приснилась мне именно этой ночью?» «Наверное, Листвичка в смертельной опасности!» «И все-таки мы подождем возвращения Огнезвезда. Он предводитель, ему и решать, что делать!» Белочка подумала, будто ослышалась. «Ты? Значит, ты отказываешься мне помочь?» «Это значит, что я не позволю тебе наделать глупостей!» — рявкнул Ежевика. У Белочки просто когти зачесались от желания вцепиться ему в уши, но она сдержалась и в бешенстве засучила лапами. «Ты просто трусишь!» — Ежевика вздыбил загривок. «Хм, а что, если мы полезем спасать Листвичку и сами окажемся в западне?» — зашипел он. «Ты об этом подумала? Кто, кроме нас, знает дорогу через горы? Кто поведет грозовое племя к месту, где тонет солнце? Во время путешествия ты вел себя по-другому. Или ты забыл, как согласился вернуться, чтобы спасти урагана?» Горечь полыхнула в желтых глазах Ежевики. «Не забыл», — глухо ответил он. «А ты не забыла, что случилось с Ласточкой после того, как мы вернулись?» «Но речь сейчас не о моей сестре!» — распушила хвост Белочка. «Как же ты не понимаешь?» Ежевика моргнул. «Я только прошу тебя подождать до возвращения Огнезвезда». «Значит, ты все-таки отказываешься помочь мне прямо сейчас?» — с отчаянием в голосе повторила Белочка. «Давай подождем Огнезвезда», — твердо повторил Ежевика. «Он пошлет отряд на выручку твоей сестры. Нам не справиться вдвоем. Тут потребуется несколько сильных воинов». Но Белочка больше не собиралась его слушать. «Я верила тебе. Я думала, что ты никогда не предашь меня!» С ненавистью бросила она и, повернувшись, зашагала прочь. Она спустилась с камней и юркнула в траву, как вдруг торопливый шорох шагов за спиной заставил ее обернуться. Белочка надеялась, что это Ежевика раскаялся и побежал за ней следом, поэтому очень удивилась, увидев медуницу. «Я слышала, о чем вы говорили», — пропыхтела пестрая воительница. «Если звездное племя показало тебе, где сейчас Листвичка, значит, они хотят, чтобы мы немедленно спасли ее». «Я тоже так думаю», — проворчала Белочка. «Но Ежевика отказался мне помочь». «Зато я согласна», — просто ответила медуница, печально понурив мордочку. «Я не сумела помешать двуногим сцапать Листвичку. Значит, должна сделать все, чтобы помочь ей теперь». «Правда?» — спросила Белочка, стараясь подавить острый приступ ревности, от которой у нее даже в животе соскребло. Ей было неприятно, что в то время, когда она была в пути, ее Листвичка успела подружиться с какой-то другой кошкой. «Ну, конечно! Тогда пошли!» — взвизгнула Белочка. «Пошли скорее!» Они бросились в лес, стараясь поскорее забраться поглубже, пока кто-нибудь из старших воинов не заметил их и не приказал отправиться на охоту или, еще хуже, не рассказал об их замысле Огнезвезду. Две кошки вихрем пронеслись по поляне, даже не оглянувшись на свой брошенный лагерь, и устремились к большому платану. Чудища все еще были там. Они уже проснулись и принялись грызть остатки леса. «Мелкие обжоры!» Хорошо бы они задумались, забрели на вершину склона и рухнули прямо вниз, на обломки скалы совета, мстительно подумала Белочка. «Пригнись!» — предупредила Белочка, когда рев чудищ стал громче. Но медуница и без ее напоминания прижалась животом к пожухлым папоротникам и поползла по краю поляны. «Спасибо звездному племени, что они оставили нам хоть несколько деревьев, чтобы было где спрятаться!» — прошептала она. Миновав опасное место, кошки начали карабкаться на змеиную горку. Белочка с самого начала решила идти тем путем, которым во сне ее вела пестролистая. Поэтому приходилось быть очень осторожной, ведь даже слабое зимнее солнышко могло выманить гадюк из глубоких нор. Осторожно перевалив через горку, кошки бросились в лес и устремились к гремящей тропе. Ненавистный смрад чудищ ударил Белочке в нос, а еще через несколько шагов она услышала свирепый рев. Добравшись до края грязной поляны, Белочка почувствовала, что вся дрожит, и даже лапы у нее подгибаются. Никогда еще и не было так страшно. Ужас когтями рвал ее шерсть от ушей до самого кончика хвоста. Медуница резко остановилась возле нее и настороженно посмотрела на поляну сквозь густые заросли ежевики. «Что будем делать теперь?» «Не знаю», — призналась Белочка. Поляна кишмя кишела вопящими двуногими и чудищами, которые ползали взад-вперед и месили землю своими круглыми лапами. Это было совсем не похоже на ее сон, хотя место было то же самое. Во сне здесь царил покой и безмолвие, и Белочка без страха шла через поляну следом за пестролистой. Теперь у нее подкашивались лапы от шума и суеты. Она попыталась успокоиться и приободриться. Звездное племя знает, что тут творится, но все же послало ей сон. Значит, звездные предки верят в нее и в ее удачу. «Листочка вон там!» Белочка махнула хвостом на деревянное гнездо, к которому во сне ее подвела пестролистая. У самого входа в гнездо сидело и тихо рычало чудище. Оно было несколько меньше древогрызов, а круглые лапы его до половины утопали в грязи. Внезапно прошипела Белочка. «Они оставили дверь открытой!» В следующий миг она приросла к земле от страха, потому что из гнезда вышел двуногий с клеткой в руках. В клетке сидел какой-то облезлый шелудивый кот с вытаращенными от ужаса глазами. Двуногий швырнул клетку в брюхо поджидающего чудища, вернулся в гнездо и вскоре вышел обратно с новой клеткой в руке. Белочка остановившимся взглядом смотрела на крошечный комочек светлого меха, скорчившийся внутри тесной клетки. «Листвечка!» — прошептала она и, позабыв обо всем на свете, вылетела из-под дерева. Должно быть, Листвечка тоже заметила ее, потому что, когда двуногий стал запихивать ее клетку в брюхо чудищу, она отчаянно завизжала. «Белочка, беги! Беги отсюда!» Ее крик озадачил двуногого. Он повертел головой и заметил Белочку. Глаза его торжествующе сверкнули. Он быстро поставил клетку на землю и бросился в погоню. Белочка резко остановилась, развернулась и, утопая лапами в хлюпающей грязи, помчалась обратно под защиту деревьев. Двуногий хищно растопырил передние лапы и пустился за ней. Его длинные задние лапы бегали гораздо быстрее кошачьих. Тем более, что Белочке пришлось выпустить когти, чтобы не поскользнуться на размокшей глине. Вскоре она поняла, что попалась. «О, великое звездное племя! Помоги мне!» Когда ей стало казаться, что сердце ее вот-вот лопнет от страха, Из кустов неожиданно вылетела медуница. С угрожающим рычанием она оскалила зубы, прыгнула на двуногого и принялась полосовать его когтями по вытянутой лапе. Двуногий взвыл от боли. Не теряя времени, медуница схватила белочку зубами за шкирку и подтащила под деревья. Как только белочка нащупала лапами землю, медуница выпустила ее, и обе кошки вихрем помчались в заросли ежевики. Там белочка остановилась, чтобы перевести дух. «Беги! Не останавливайся!» – зашипела на нее медуница. «Двуногие так просто от нас не отстанут!» Она грубо пихнула белочку носом и погнала ее глубже в заросли. Острые колючки зацепили за шерсть белочки, она споткнулась и остановилась. «Но как же листвичка?» – простонала она. «Хочешь присоединиться к ней?» – рявкнула медуница. «Беги, я сказала!» От страха белочка совсем потеряла голову, поэтому молча повиновалась и понеслась в заросли следом за медуницей. Только когда они очутились возле змеиной горки, медуница слегка замедлила бег, перешла на шаг, а потом и вовсе остановилась. Бока ее тяжело вздымались и опадали. Белочка молча остановилась рядом, не в силах вымолвить ни слова. «Великое звездное племя! Это что же тут происходит?» — раздался над скалами раскатистый голос Крутобока. Папоротники задрожали, и из них выступил глашатай грозового племени в сопровождении Терновника и Сероуса. Увидев двух дрожащих от страха кошек, Крутобок нахмурился и рявкнул. «Что с вами случилось? У вас такой вид, будто вы встретили самого звездоцапа!» «Там листвичка!» – пискнула белочка. «Мы нашли ее, но двуногие посадили ее в брюхо своего чудища! Они хотят ее увести, я знаю!» Крутобок сощурил желтые глаза и открыл пасть, чтобы что-то спросить. Но почему-то передумал и оглянулся назад. «Эй, ежевика!» – проворчал он. «Это ты?» «Я!» Задрожали раздвигаемые ветки, и из кустов вылез ежевика. «Я искал белочку!» Признался он и растерянно вытаращил глаза, заметив рыжую ученицу и медуницу. «Что с вами? Вы ранены?» «Я нашла листвичку!» — коротко сообщила белочка. «Значит, ты все-таки отправилась к гремящей тропе? Но я ведь просил тебя подождать!» — разозлился ежевика. «Я ее видела, ясно?» — зашипела белочка. «Двуногие собираются увезти ее отсюда! Мы должны спасти мою сестру, иначе мы никогда больше не увидим ее!» Крутобок посмотрел на ежевику, потом перевел глаза на Сероуса и Терновника. Грозовые воины решительно подняли хвосты и расправили плечи. «С какой стати двуногие воруют наших котов?» — возмущенно воскликнул Сероус. «Если мы можем хоть чем-то помешать им, мы обязаны попробовать». «Нельзя сдаваться без борьбы», — согласился Терновник. Было видно, что они настроены очень решительно. Этот лес был их домом. Пусть они оказались бессильны защитить его от двуногих и древогрызов, но за своих котов они готовы были драться до последнего. Крутобок прищурился и посмотрел на белочку. «Значит, так тому и быть», — пробасил он. «Показывай дорогу». «Сюда!» — пропыхтела белочка и снова запрыгала по камням змеиной горки. Медуница не отставала от нее. Крутобок, Терновник, Сероус и ежевика помчались следом. Топот их лап придал белочке уверенности. Теперь она была не одна. Рядом с ней были пятеро воинов грозового племени, и вместе они сумеют освободить листвичку. Когда они добрались до зарослей ежевики, которые стеной окружали поляну, Крутобок шикнул, приказывая котам остановиться. «На землю!» – велел он. Белочка с облегчением увидела, что маленькое чудище никуда не убежало, а по-прежнему стоит возле входа в гнездо. Двуногий продолжал набивать ему брюхо все новыми и новыми клетками. «Листочка уже внутри», — прошептала она. «Я понял», — кивнул Крутобок. «А теперь слушайте меня, Терновник. Мы с тобой нападем на Двуногого и отвлечем его. В это время Медуница, Ежевика и Сероус попытаются освободить пленных». «А я?» — не поняла Белочка. «А ты останешься на страже», — коротко бросил Крутобок. «Предупредишь нас, если появятся другие двуногие». Белочке показалось, будто она ослышалась. Вытаращив глаза, она уставилась на глашатая. «Ну я?» — начала она. Но Крутобок даже ухом не повел в ее сторону. «Большая часть котов уже в брюхе», — задумчиво продолжал он. «Знаете что? Ты, Ежевика, и ты, Медуница, попробуйте забраться внутрь и выпустить котов. А ты, Сероус, полезешь в гнездо и поможешь тем, кто остался там». Белочка возмущенно вздыбила загривок и повернулась к Крутобоку. «Я сама могу вытащить свою сестру из брюха чудища!» Несколько мгновений серый глашатай молча разглядывал ее, и Белочка даже дышать перестала от волнения. «Хорошо», — кивнул он наконец. «Но если дело обернется худо, я приказываю тебе немедленно бежать в лес, ясно?» Белочка молча кивнула и украдкой посмотрела на Ежевику. «Во время путешествия к месту, где тонет солнце, я и не в таких переделках бывала», — хотелось сказать ей. «Какое они имеют право относиться ко мне, как к мокрохвостому котенку?» «Пора!» — крякнул Крутобок, снова поворачиваясь к чудищу. Двуногий пошел за новыми клетками. «Надо застигнуть его врасплох». С этими словами он выскочил из-за деревьев и, пригнувшись к самой земле, промчался по хлюпающей грязи. Терновник, Медуница, Сероус и Ежевика выбежали из укрытия и понеслись за глашатаем. Белочка понеслась за ними. Лапы ее вязли в липкой грязи. Шерсть на животе сразу же стала мокрой. В нескольких кошачьих хвостах от входа в гнездо Крутобок остановился и шикнул. «Подождите!» Коты послушно застыли в грязи. Из деревянного гнезда вышел Двуногий. Он нес в руке большую клетку и даже не заметил притаившихся котов. «Вперед!» С грозным воем Крутобок прыгнул на Двуногого и, что было силы, вцепился ему когтями в заднюю лапу. От боли и неожиданности Двуногий так растерялся, что выронил клетку. Она упала и распахнулась со странным звуком, похожим на треск сломанной ветки. Белочка в недоумении уставилась на комок серого меха, съежившийся в глубине клетки, и не сразу поняла, что видит перед собой невидимку. В следующий миг глашатая речного племени вылетела из своей темницы и, шипя от бешенства, вцепилась во вторую лапу Двуногого. Терновник тоже вступил в бой и, приподнявшись на задних лапах, яростно царапал Двуногого, словно решил поточить когти о его лапу. Двуногий взвыл от боли и запрыгал по грязи с повисшими на его лапах котами. «Шевелись, Белочка!» — рявкнул Ежевика и сиганул в открытое брюхо чудища. Белочка последовала за ним. Кровь застучала у нее в ушах, когда она увидела, как Сероус бесшумной тенью проскользнул внутрь гнезда. «А что, если там притаился еще один Двуногий?» Затаив дыхание, Белочка подпрыгнула и очутилась внутри чудища. Здесь так сильно пахло страхом, что на какой-то миг Белочка словно приросла к полу. Потом ей бросились в глаза ряды клеток. «Как же они смогут освободить всех этих котов?» Она повертела головой и вдруг увидела Листвичку, прижавшуюся носом к блестящей паутине своей клетки. «Белочка! Засов! Он наверху! У умоляюще простонала сестра. «Сейчас!» Белочка одним махом взлетела наверх и впилась зубами в засов клетки. «Он поддается!» – проскрежетала она, когда засов начал чуть-чуть приподниматься. Она налегла изо всех сил, и клетка вдруг распахнулась, так что Белочка, не удержавшись, кувырком полетела вниз и шлепнулась на пол. Листочка спрыгнула вниз и торопливо потерла щекой о щеку сестры. «Это ты!» – прошептала она. «Мне пестролистая показала, где тебя искать!» – пропыхтела Белочка, поднимаясь с пола. Листочка поморгала, потом встряхнула шерстью. «Потом расскажешь! Пойдем! Нужно скорее освободить остальных!» Она подбежала к ближайшей клетке и ухватилась зубами за засов. Белочка набросилась на другую клетку и с такой яростью вцепилась в нее, что чуть зубы не сломала. Наконец запор отполз. И следом за ним из клетки выпрыгнул огромный бродячий кот. Даже не оглянувшись на свою спасительницу, бродяга кубарем выкатился из чудища и помчался в сторону леса. «Вот молодец! Даже спасибо не сказал!» – прошипела Белочка и взялась за следующую клетку. Ежевика, Листочка и Медуница тоже работали на славу. И вскоре все новые и новые незнакомые коты начали спрыгивать на дно чудища. В основном это были бродяги, которые бросались на утек, как только распахивалась дверца. Неожиданно кто-то толкнул Листочку в бок, и, обернувшись, она увидела невидимку, которая со всех лап бежала в самый дальний конец чудища. Речная воительница остановилась возле какой-то клетки и закричала. «Саша! Лучше это делать зубами!» – посоветовала Белочка, глядя, как невидимка лихорадочно царапает засов когтями. Отстранив речную воительницу, она закусила засов и с силой потянула. Клетка распахнулась, и Саша спрыгнула на пол. «Беги отсюда!» – приказала ей невидимка. Саша помедлила, обводя глазами еще не открытые клетки. «Мы сами с ними справимся!» – настойчиво повторила невидимка. Шерсть у Саши стояла дыбом. В глазах застыл ужас. Она так сильно дрожала, что все равно не смогла бы открыть ни одной клетки. Видимо, она и сама это поняла, потому что с усилием кивнула и выскочила из чудища. Внутри осталось всего несколько запертых клеток. Листочка обвела глазами внутренность чудища и звонко крикнула сестре. «Белохвост и Яролика остались в гнезде! Иди и постарайся освободить их, а я пока займусь Коди!» «Что еще за Коди?» – полюбопытствовала Белочка. «Потом расскажу! Беги! Выпусти Яролику и Белохвоста!» Белочка послушно выпрыгнула из чудища и побежала к деревянному гнезду. Сердце ее сжалось от страха, когда она увидела второго двуногого, спешившего через поляну на помощь первому, который только что стряхнул с себя терновника. Грозовой воин тяжело шлепнулся в грязь, но тут же вскочил на лапы и грозно зашипел. Белочка вбежала в гнездо и едва не столкнулась с бурым бродягой, который со всех лап мчался к выходу. Она едва успела отпрыгнуть, пропуская безумевшего кота, и внимательно смотрелась, ища глазами Яролику и Белохвоста. Оказалось, что Белохвост уже был на свободе и помогал Сераусу справиться с засовом на клетке Яролики. «Не открывается!» – в панике взревел белоснежный кот. «Попробуй зубами!» – крикнула ему Белочка. Белохвост, что было силой, впился в засов и даже задрожал от натуги. Но засов по-прежнему не поддавался. Снаружи послышались голоса двуногих, и Крутобок серым вихрем влетел в гнездо. «Там полно двуногих!» – заорал он. «Нужно уходить!» Он бесцеремонно подтолкнул Белочку к выходу. «А ну бегом! Марш под деревья!» «Но мы не успели выпустить Яролику!» — «Я сам о ней позабочусь», — рявкнул Крутобок, пихая Белочку носом. «Уноси лапы!» Он подскочил к Сероусу с Белохвостом и решительно отстранил их от клетки. «Марш под деревья, оба!» — коротко приказал он. «Без разговоров!» Белохвост не тронулся с места, в ужасе глядя на клетку Яролики. Потом бросился вперед и прижался мордой к блестящим прутьям. «Пошли!» — зашипел на него Сероус и грубо поволок белоснежного воина к выходу. У двери Белочка остановилась и обернулась на Крутобока. Тот стоял возле клетки и, зажав засов в своих мощных челюстях, силой тянул его в сторону. Белочка отвернулась и выскочила наружу следом за остальными. Какой-то двуногий попытался было погнаться за ней, но Белочка ловко увернулась и помчалась вдоль стены гнезда. Теперь двуногие были уже повсюду. Они беспорядочно носились и громко вопили. Белочка увидела, что Сероус с Белохвостом со всех лап улепетывают в сторону леса, и побежала за ними. Все трое дружно влетели в заросли ежевики и выскочили с другой стороны. Сероус, не останавливаясь, пронесся дальше, в сторону леса, а Белохвост обернулся назад, чтобы посмотреть, что происходит возле гнезда. Белочка присела возле него, с опаской выглянула из зарослей и сразу увидела бегущих к ним Листочку и какую-то незнакомую полосатую кошку. «Скорее!» — взвизгнула она. Долголапый двуногий огромными прыжками догонял беглецов, и расстояние между ними стремительно сокращалось. Белочка не сводила глаз с погони, но все же успела заметить, как на пороге гнезда появилась Яролика. Значит, Крутобок все-таки сумел открыть клетку. Грозовая кошка, не раздумывая, кинулась в сторону леса. Слякоть чавкала под ее лапами, и вскоре она так забрызгалась грязью, что даже шрамы на ее щеке стали незаметны. Поравнявшись с двуногим, который гнался за котами, Яролика клубком бросилась ему под ноги. Двуногий поскользнулся, лапы у него разъехались, и он с диким ревом растянулся в грязи. Листочка и полосатая кошка благополучно добежали до кустов и бросились в ежевику. «Просто не верится! Вы все-таки спасли нас!» – пропыхтела незнакомка. Белочка потерлась носом о щеку Листочки и зажмурилась, вдохнув знакомый запах. «Жалко, что мы не смогли сделать этого раньше», – прошептала она. «Ах, я думала, что больше никогда тебя не увижу!» Все еще задыхаясь от бега, выдохнула Листочка. «А где ежевика?» Белочка вздрогнула от страха и быстро принюхалась. Сначала она почувствовала свежий запах страха и, попробовав воздух, поняла, что здесь только что пробежали терновник с медуницей. Внимательно оглядевшись, она заметила на колючей плите клок знакомого полосатого меха. На шерсти блестела свежая кровь. Значит, тот, кто ее потерял, пробегал тут совсем недавно. От облегчения у Белочки задрожали лапы. Если ежевика сумел добраться до зарослей, значит, он спасен. «С ним все в порядке», — выдохнула Белочка. «Невидимка успела убежать?» «После того, как мы открыли последнюю клетку, она сразу кинулась в лес», — доложила Листочка. «Выходит, все целы!» — радостно воскликнула Белочка. И тут в заросли ежевики влетела Яролика. Единственный глаз ее был расширен от ужаса, и Белочка помертвела от предчувствия беды. «Крутобок!» — прохрипела Яролика. «Где он?» — вскочила Белочка. Белохвост со всех лап бросился к подруге и обвился вокруг нее. «Я не должен был тебя оставлять!» — заплакал он и, словно безумный, принялся тереться носом а ее изуродованную щеку и вылизывать покрытую шрамами пустую глазницу. «Где Крутобок?» — резко повторила Белочка. «Двуногие!» — выдавила из себя Яролика, отталкивая Белохвоста. Белочке показалось, что сердце у нее подпрыгнуло и застряло в горле. «Что? Да говори же!» Они схватили его. Белочка выглянула из зарослей. Двуногий с грохотом захлопнул брюхо своего чудища и сердито зашипел на других двуногих, которые в растерянности топтались на поляне. Потом он подошел к морде чудовища и забрался в нее. Чудище радостно взревело и подалось вперед, разбрызгивая грязь своими толстыми черными лапами. И тут Белочка увидела то, отчего у нее кровь застыла в жилах. Из широкого отверстия в задней части чудища на нее смотрели глаза, которые она помнила с тех пор, как научилась узнавать мир. Круглые, желтые глаза с тоской глядели на уплывающие вдаль деревья. Чудище с ревом разбежалось и скрылось из глаз. «Крутобок!» — прошептала Белочка. «Двуногие похитили нашего Крутобока!» Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 8. Листвичка услышала отчаянный вопль сестры и раскрыла пасть, чтобы подхватить ее крик, но из ее горла вылетел только сдавленный хрип. Лес начал опрокидываться в ее глазах. И она отчаянно зажмурилась, борясь с желанием лечь и провалиться в темноту. Целая толпа двуногих неслась в заросли, громко вопя и размахивая лапами. Спасения не было. И тут из кустов у них за спиной вылетел ежевика. «Быстро! Бегом!» — рыкнул он и, подскочив к Белочке, силой пихнул ее в бок. Белочка с трудом отвела остановившийся взгляд от поляны и невидящими глазами уставилась на ежевику. «Ну, как же Крутобок! Мы уже ничем не можем ему помочь!» – прошипел полосатый воин. «Быстрее! Да шевелите же лапами, если не хотите отправиться вместе с Крутобоком!» «Куда бежать?» – простонала Коди, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «За мной!» – коротко бросил ежевика. Листвичка не видела его с того самого утра, когда он вместе с Белочкой покинул лагерь и отправился в путь. Теперь перед ней был совсем незнакомый кот, очень опытный, уверенный в себе, привыкший отдавать приказы и не обращать внимания на смертельную опасность. Листвичке очень хотелось узнать, что произошло с ним за этот долгий месяц. Но сейчас явно было не лучшее время для расспросов. Она вытащила лапы из грязи и помчалась следом за Коди и Белочкой. Белохвост с Яроликой бросились за ними. Вскоре сквозь ветви деревьев мелькнула знакомая шерсть медуницы и сероуса, и Листвичка чуть не расплакалась от облегчения. Невидимка тоже была здесь. Все пленные коты обрели свободу, и только Крутобока не было с ними. Она слышала, как за спиной у них с криками и воплями несутся двуногие. Покосившись через плечо, Листвичка увидела, как они неуклюже ломятся через кусты, неловко огибают деревья и путаются лапами в густых зарослях ежевики. Она больше их не боялась. Тут им ее не достать. Здесь было ее царство, ее территория. Она могла убежать и укрыться в любом месте. Ее поджарое тело было создано для того, чтобы легче ветра нестись по лесной траве и прятаться под кустами. коты спустились со змеиной горки. Двуногие давно отстали, а Листвичка замедлила шаг. Когда они очутились на усыпанной листьями прогалине под большим платаном, Коди устало опустилась на землю. Остальные коты тоже растянулись на траве. Белохвост лежал возле Ералики и жадно вылизывал ее уши, как будто никак не мог до конца вымыть их. Невидимка молча наблюдала за ними. Ее серые бока тяжело вздымались от долгого бега. Коди нервно обвела глазами поляну. «Тут безопасно?» «Двуногим нас больше не поймать», — заверила ее Листвичка. «А лисы тут водятся? Или барсуки?» Испуганно округлила глаза домашняя кошечка. «Разве лес не кишит всякими опасными созданиями?» «Вроде котов», — невесело пошутила Листвичка, устало вытягиваясь на куче сухих листьев. Сероус с усилием сел. Его темно-серая шерсть стояла дыбом. Кровь сочилась между когтями на правой передней лапе. «Вы точно видели, что они схватили Крутобока?» «Чудище увезло его!» — прижала уши Белочка. «Я сама видела!» «Но он сражался, как настоящий воин тигриного племени!» — воскликнул Терновник. «Они не могли схватить его!» «Он был один», — пояснила Белочка. «Один против кучи двуногих!» «Я обязана ему жизнью», — признательно склонила голову невидимка. «Я думала, что никогда больше не увижу леса!» Она пристально посмотрела на Белочку. «Вы спасли нас всех!» «При чем тут я?» — фыркнула Белочка и тоже села. «Мы все рисковали своими жизнями! Крутобок знал, на что шел!» Листвичка прищурилась и внимательно посмотрела на сестру. Это был ответ закаленной воительницы, а не маленькой, неопытной ученицы. Приглядевшись, она впервые заметила, какой сильной и стройной стала ее сестра. По сравнению с отощавшими грозовыми воинами, Белочка казалась особенно мускулистой и упитанной. Листвичка склонила голову и принялась смущенно вылизывать свою всклокоченную грязную шерстку. Впервые в жизни ей было стыдно перед сестрой. Впервые она не могла найти слов, чтобы заговорить с ней, хотя ей столько всего хотелось рассказать и выслушать в ответ. «Что двуногие сделают с ним?» — в страхе пролепетала Медуница. Листвичке очень хотелось успокоить подругу. Но что она могла ей сказать? Если бы не храбрость и мужество Крутобока и его товарищей, все пленники сейчас ехали бы в страшном брюхе чудища на верную гибель. «Да поможет ему звездное племя», — прошептал Терновник. «Звездное племя беспомощно против двуногих», — холодно заметила Белочка. «Звездное племя было с нами сегодня», — строго напомнила ей Листвичка. «Это оно дало тебе силу одолеть двуногих, и оно позаботится о Крутобоке». Медуница приподнялась с земли и радостно потерлась щекой о щеку Листвички. «Слава звездному племени, что двуногие не увезли тебя вместе с Крутобоком!» — прошептала она. «Белочка увидела во сне, что ты заперта в этом ужасном месте. Она переполошила всех и отправилась на выручку». «Но одной мне бы ни за что не справиться!» — призналась Белочка и с благодарностью посмотрела на своих товарищей. «И все-таки ты спасла нас!» — заявила Коди и тоже подошла ближе к Листвичке. Медуница вытянула шею и с вызовом поглядела на домашнюю кошку. «Откуда ты взялась?» — грозно спросила она. «Ты не лесная кошка, это ясно, но и на бродягу ты тоже не похожа». «Это Коди!» Ступилась за подругу Листвичка. «Она очень хорошая. Она не позволила мне пасть духом и заставила поверить в освобождение». «Так ты домашняя, что ли?» презрительно фыркнула Медуница. При этих словах Сероус мгновенно поднялся с земли и подозрительно уставился на полосатую кошку. Терновник тихо зарычал и прижал уши к затылку. «Да, я домашняя», — негромко подтвердила Коди. Ежевика неторопливо встал и направился к ней. Листочка заметила, что ее полосатая подруга едва удержалась, чтобы не отскочить от этого широкоплечего здоровяка, слаб до хвоста, перепачканного кровью и грязью. «Хочешь, мы проводим тебя до территории двуногих?» – дружелюбно пробасил ежевика. «Нет, сейчас слишком опасно туда идти», – всполошилась Листочка. «Двуногие наверняка прочесывают лес». Яролика испуганно вскочила и обвела единственным глазом поляну. «Все спокойно», – проворчал Белохвост. «Здесь им нас не поймать». «И все-таки в лагере мы будем в большей безопасности», – решила Медуница. «И все-таки в лагере мы будем в большей безопасности», – решила Медуница. «Может быть, Коди стоит пойти с нами и переждать, пока все успокоится?» Домашняя кошка неуверенно посмотрела на лесных котов. В заточении она держалась с удивительным мужеством. Но сейчас ей явно было не по себе среди такой большой компании диких лесных воителей, о свирепости которых ходили легенды. «Наше племя с радостью приютит тебя», — приободрила ее Листочка и украдкой покосилась на ежевику и сероуса, надеясь на их поддержку. «Огнезвезд никогда не прогонит кошку, которая попала в беду», — подтвердил ежевика. «Твои двуногие, наверное, скучают?» – участливо спросила Медуница. И Листочка удивленно посмотрела на подругу. «Еще бы!» – кивнула Коди и смущенно переступила с лапки на лапку. В ее потухших глазах вдруг вспыхнул прежний озорной огонек. «Но идти сейчас одной через лес было бы безрассудством. Я вас тоже не хочу подвергать лишней опасности. Как только все успокоится, мы сразу же проводим тебя до дома», — успокоила ее Листочка. «Значит, пора идти», — вздохнула Медуница и посмотрела на ежевику. «Как же мы расскажем Огнезвезду о Крутобоке?» Листочка поперхнулась. Крутобок был не просто глашатаем грозового племени. Это был один из самых храбрых и опытных воителей во всем лесу. Как же они теперь будут без него? В унылом молчании коты потрусили по лесу. Вскоре Листочка заметила, что терновник почему-то обогнул долину за холмом и повел их в сторону нагретых камней. В чем дело? Почему они идут не в лагерь? Она озадаченно посмотрела на Белочку, и та, понимающе, кивнула. «Грозовому племени пришлось покинуть свой лагерь», — шепнула сестра. «Там теперь повсюду двуногие». «Что все так плохо?» — прошептала Листочка. «Боюсь, что да», — мрачно ответил терновник. «Но у нагретых камней почти нет укрытия», — подал голос Белохвост. «А как поживают наши котята?» — всполошилась Иролика. «Не доедают», — коротко отозвалась Белочка. «Нужно скорее уходить, пока они совсем не ослабели», — еле слышно пробормотал ежевика. Листочка удивленно приподняла ушки, заметив сердитый взгляд, который терновник метнул на ежевику. «Что это за разговоры такие? Белочка с ежевикой только что вернулись из странствий. Так почему же они снова говорят о каком-то путешествии?» Подумав, она заключила, что терновник знает об этом гораздо больше, чем она, и что мысль об уходе почему-то ему явно не по душе. «Мы уже пришли?» – вывела ее из задумчивости Коди. Листочка прислушалась и отчетливо различила вдали тихий плеск реки. Они подошли к границе речного племени, а значит, нагретые камни были уже совсем рядом. «Да, почти», — кивнула она. Терновник нырнул в ломкие заросли папоротников и повел их на вершину склона, который резко оборвался на границе речного племени. Вскоре Листвичка увидела далеко внизу сверкающую речную рябь и даже растерялась от внезапно нахлынувшей радости. Как хорошо, что хоть что-то осталось в изуродованном двуногими лесу по-прежнему. Невидимка спустилась к реке. У самой кромки воды она остановилась и звонко крикнула остановившимся наверху воинам. «Сегодня грозовое племя спасло мне жизнь! Я никогда не забуду этого! Знаете, что я вместе с вами оплакиваю отважного Крутобока!» На миг голубые глаза невидимки потускнели. Но она быстро встряхнулась, бросилась в бурлящую воду и в несколько сильных гребков добралась до противоположного берега. Грозовые коты устремились в сторону нагретых камней. Листвичка нетерпеливо ускорила шаг, сгорая от желания поскорее вернуться в свое племя и узнать, что же случилось со старым лагерем за холмом. Коди тоже бежала быстрее, стараясь держаться возле бока подруги. По ее дрожащим ушкам было видно, что домашняя кошка очень напугана предстоящей встречей. «Ты уверена, что они не разозлятся, когда меня увидят?» – шепотом спросила она. Но Листвичка уже не слушала ее. Она во все глаза смотрела на огнезвезды, который стоял на вершине широкой серой скалы. Солнце играло на его огненно-рыжей шерсти, безжалостно подчеркивая нездоровую худобу костлявого тела. Глаза его были полузакрыты. И весь он вдруг показался Листвичке непривычно усталым и обессиленным. Как же она сможет рассказать ему о том, что Крутобок пожертвовал собой, спасая ее? Должно быть, холодный ветер принес на холм ее запах, потому что огнезвезд вдруг резко повернулся и посмотрел вниз. В следующий миг он вскочил и помчался вниз, высоко задрав хвост. «Листвичка! Листвичка!» – выдохнул он, останавливаясь перед дочерью. «Ты жива!» С радостным мурчанием он склонил голову и принялся вылизывать ее уши. «Мне так тебя не хватало!» – прошептала Листвичка, зарываясь носом в знакомое тепло его шерсти. «Слава звездному племени! Вы обе целы и невредимы!» – срывающимся голосом проговорила мне звезд. Остальные воины молча ждали у подножия холма, а Коди, пригнувшись, робко шмыгнула за деревья. Яролика с Белохвостом выскочили вперед и бросились к камням, громко крича на бегу. «Белолапка! Белолапка, ты где? Мы вернулись!» Белоснежная ученица дремала в неглубокой каменной складке. Услышав знакомые голоса, она подняла голову и вскочила. «Это вы! Вы спасены!» – мурлыкнула она и со всех лап понеслась вниз навстречу родителям. Подбежав, она запрыгала вокруг них, смеясь, крича и мурлыкая одновременно. Белохвост обвил дочь хвостом, а Яролика принялась ее вылизывать-то так яростно, что Белолапка не выдержала и списком пригнула голову. Белоснежка неуклюже выползла из расщелины в скале и огляделась. «Никак Белохвост с Яроликой вернулись», – торопливо сообщила она оставшимся внизу Долгохвосту с горностайкой. «Ой, и Листвичка тоже здесь! Они сбежали!» Радостно проскрипела старуха и начала торопливо спускаться вниз. Капуша и паучок дружно высунули головы из своей пещерки, расположенной чуть выше по склону. «Что ты сказала? Листвичка вернулась!» Крикнул Капуша и бросился вниз, а длинноногий черный паучок поспешил следом за ним. Из-под каменного карниза с дальней стороны скал выбежала песчаная буря и, не говоря ни слова, ринулась вниз. Подбежав, она оттолкнула огнезвезда и прошептала. «Листвичка, как ты? Что они с тобой сделали?» «Ничего», — мяукнула Листвичка, а песчаная буря принялась яростно слизывать с дочкиной шерсти ненавистный запах двуногих. «Честное слово, со мной все в порядке». «Как вам удалось сбежать? первым пришел в себя Огнезвезд. «Нас спасла Белочка», – пропыхтела Листвичка, стараясь не упасть под напором материнской нежности. «Прошлой ночью мне приснился сон», – подала голос Белочка. «Пестролистая явилась ко мне и рассказала, где двуногие прячут Листвичку». «Почему же ты ничего не сказала мне?» – удивленно повернулся к ней Огнезвезд. «Когда я проснулась, ты уже ушел в патрулирование», – пояснила Белочка. «Поэтому мы с Медуницей отправились на поиски вдвоем». «А когда мы нашли пленных, у нас уже не было времени для возвращения в лагерь за помощью», – вмешалась Медуница. «Двуногие уже начали увозить пойманных котов из леса». «Но в одиночку мы ни за что бы их не освободили», – призналась Белочка. «К счастью, возле Змеиной горки мы повстречали Крутобока и Ежевику». «И Терновника с Сероусом», – уточнил Ежевика. «Это Крутобок придумал, как освободить пленных. Он сразу оценил опасность, но решил, что стоит рискнуть». «Узнаю Крутобока», – невольно улыбнулся Огнезвезд. «Я так и знал, что он готов на всякое безрассудство». Он поискал глазами своего старого друга. «Где же он?» Листочке показалось, что скала ушла из-под ее лап. Песчаная буря тут же почувствовала неладное и перестала вылизывать ее. «Почему он не вернулся вместе с вами?» — удивленно спросил Огнезвезд. Листочка посмотрела на отца и поняла, что он увидел правду в глубине ее глаз. Ей показалось, будто тень упала на рыжую голову Огнезвезда. «Двуногие поймали его», — выдавила она. И слова ее, словно камни, упали в звенящую от холода тишину. «Они заперли его в своем чудище и увезли», — громко добавила Белочка. Огнезвезд тихо застонал. «Крутобока больше нет», — еле слышно прошептал он и вдруг сел, обвив себя хвостом. У Листочки затряслись лапы. Никогда еще ее отец не был таким далеким, таким недоступным утешению. «Великое звездное племя, помоги ему. Нам надо было вернуться, собрать большой отряд и только потом атаковать», — выдавил из себя Ежевика, виновато глядя на убитого горем предводителя. «Я должен был остановить Крутобока. Это моя вина». Огнезвезд молча посмотрел на полосатого воина. На какой-то миг глаза его вспыхнули странным огнем. И Листочка испугалась, что ее отец хочет выместить всю свою боль на молодом воине. Она увидела, как Белочка инстинктивно выпустила когти и похолодела от страха. Неужели Белочка готова защищать Ежевику даже от собственного отца и предводителя? Но полосатый воин, не дрогнув, выдержал суровый взгляд Огнезвезда. «Ты привел обратно мою дочь, Белохвоста и Иролику», — глухо проговорил Огнезвезд. И Листочке показалось, что он пытается убедить самого себя в невиновности Ежевики. «Крутобок сумеет вернуться домой. Они посадили его в чудище», — выдохнул Сераус. Огнезвезд поднял на него погасший взгляд. «Он вернется», — упрямо повторил он. «Я должен верить в это, иначе все пропало». Песчаная буря бросилась к Огнезвезду и прижалась щекой к его боку. Но Огнезвезд резко отстранился и медленно побрел к каменному карнизу. В один миг он словно состарился, превратившись в дряхлого старейшину. Песчаная буря побежала за ним следом. «Наши дочери вернулись домой!» — прозвенел над скалами ее отчаянный голос. «Это настоящее чудо! Ведь мы уже давно перестали надеяться увидеть их живыми!» Огнезвезд повернул голову и посмотрел на нее. «Крутобок пожертвовал собой», — прошептал он. «Он был и навсегда останется нашим лучшим другом», — ответила песчаная буря. Она села рядом с Огнезвездом и обвила его своим хвостом. «Листвичка!» – прошипела из-за деревьев Коди. «Все в порядке!» Листвичка ничего не ответила. Она, не отрываясь, смотрела на отца, и нестерпимая жалость разрывала ее сердце. Потом она почувствовала, как сестра ласково потерлась боком о ее бок. «Не тревожься за него!» – прошептала Белочка. «Он выдержит, потому что верит в то, что Крутобок вернется!» «Они заперли его в чудище!» – хрипло повторил Сераус, как будто никак не мог до конца поверить в случившееся. Кисточка хмуро подняла голову. «До восхода луны Огнезвезд должен избрать нового глашатая», — напомнила она. Бешенство сверкнуло в глазах Белочки, и она так резко подскочила к Кисточке, что Листвичка даже попятилась от неожиданности. «Ты говоришь так, будто Крутобок мертв!» — завопила рыжая ученица. «А он не мертв, слышишь? Просто его сейчас нет с нами! Мы не имеем права терять надежду!» А сейчас время игры. Сегодня это будет кроссворд. Давно мы с вами не разгадывали кроссвордов. Интереснейшая тема будет. Вы сможете проверить свои познания в целительстве мира котов-воителей. Напоминаю, что все игры проходят в видеоформате на моем YouTube-канале. Канал называется «Готовим вкусняшки». Ребята, которые слушают мою аудиокнигу на других ресурсах, чтобы вам увидеть задание кроссворда, найдите мой канал на YouTube. Для этого введите в поиск фразу «Готовим вкусняшки, коты-воители». И вы легко найдете одно из моих видео с озвучкой котов-воителей, а там уже перейдете на сам канал. Итак, вернемся к заданию. Первое. Какое растение растет перед жилищем пепелицы в грозовом лагере? Второе. Какое из лекарств целительницы грозового племени собирали у змеиной горки? Третье. Какое из растений помогает заживлять раны? Четвертое. Чем целители лечат кашель? Пятое. Что помогает от сильного волнения? Шестое. Чем целители снимают боль в желудке? Седьмое. Снотворное, а также болеутоляющее средство. Восьмое. Чем целители борются с лихорадкой? Девятое. Из чего делают лекарства от укусов крыс? Десятое. Очень ядовитое растение. И одиннадцатое. Каким средством целители лечат отравление? Всем удачи и с нетерпением жду ваши ответы в комментариях к видео. И напоследок напомню наше расписание публикаций. По вторникам в клубе «Коты-воители» у нас день манги. Манга – это рисованная история или комикс в японском стиле. Кто следит за романтическими отношениями Звездоцапа и Саши, для вас сообщаю, уже вышла первая серия второй части этой манги. Спешите ее посмотреть, все ссылочки будут в описании к видео. По средам и субботам на канале «Готовим вкусняшки» выходит новая серия озвучки основных циклов «Котов-воителей». А по четвергам в клубе «Коты-воители» у нас интерактивы, посвященные котам-воителям. Как видите, почти каждый день на моих каналах есть новинки. Поэтому подпишитесь и обязательно с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. И не уходите далеко, впереди много интересного.